Глава 42. Где космополит входит в лавку Бродобрея с благословением на устах. «Благослови вас Бог, Бродобрей!» В силу позднего часа Бродобрей последние 10 минут провел в совершенном одиночестве. Обнаружив, что это довольно скучное занятие, он решил хорошо провести время вместе с добрым Джоном и Тэмом Ошентером, известными также под именами Сонма и Морфея. Двумя отличными парнями, хотя один из них не отличался умом, а другой был сущим придурком, который, хотя и очаровывал некоторых своими баснями, не мог обвести вокруг пальца умных и бывалых людей. Короче говоря, повернувшись спиной к своим лампам и к двери, честный Бродобрей задремал на стуле. Поэтому, когда он вдруг услышал вышеупомянутое благословение, произнесенное кротким тоном, то вздрогнул, наполовину проснувшись, и посмотрел перед собой, но ничего не увидел, так как незнакомец стоял позади. В смущении и замешательстве ему показалось, что прозвучавший голос имеет духовную природу, так что какое-то время он стоял с раскрытым ртом, неподвижным взглядом и приподнятой рукой. — Что ж, Бродобрей, вы собираетесь ловить птиц, бросая соль? — О! — разочарованно повернувшись. «Значит, это всего лишь человек. Всего лишь человек. Как будто человек — это ничто. Но не будьте слишком уверены в том, кто я такой. Вы можете называть меня человеком, как горожане называли ангелов, которые в человеческом облике посетили дом Лота. Точно так же простые евреи называли бесов, которые под видом людей выходили из могил». Вы не можете прийти ни к какому уверенному заключению, судя по человеческому облику. Но я могу кое-что заключить, судя по одежде и манере речи, проницательно заметил Бродобрей, восстановивший самообладание и разглядывавший незнакомца со скрытым беспокойством, поскольку оказался наедине с ним. Казалось, что собеседник прочитал его мысли, поскольку он перешел на более серьезный и рациональный тон обычного клиента. Что бы вы там ни заключили, я хочу как следует побриться. Одновременно с этими словами он развязал галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Надеюсь, вы опытный Бродобрей. Лучше любого брокера, сэр, ответил Бродобрей, инстинктивно перешедший на деловой тон, когда услышал деловое предложение. Брокера? Что общего между брокером и мыльной пеной? Я всегда думал, что брокер — это почтенный делец, торгующий определенными бумагами и металлами, очевидно приняв клиента за бесстрастного шутника, чьи реплики следовало оценивать по достоинству. Вы все прекрасно понимаете, сэр. Сюда, пожалуйста. Он положил руку на мягкий стул с высокой спинкой и подлокотниками, стоявший на небольшом возвышении, который мог бы сойти за трон, если бы не отсутствие балдахина и гербовых украшений. «Садитесь, сэр». «Благодарю вас», садясь на стул. «А теперь, пожалуйста, объясните насчет брокера. Но посмотрите. Посмотрите-ка, что это?» Он резко встал и указал черенком своей длинной трубки на позолоченную вывеску, свисавшую с потолка посреди бумажных мухоловок. «Никакого доверия. Но это означает недоверие. Скажите, цирюльник», взволнованно повернувшись к нему, «какая низменная подозрительность побуждает вас к этому скандальному признанию? Дорогой вы мой человек!» Он топнул ногой. «Если выказывать недоверие даже обычной собаке, это будет оскорблением для нее. Какую же обиду вы наносите всему сообществу бородатых мужчин? Клянусь моей жизнью, сэр, но вам хотя бы нельзя отказать в доблести. Вы подкрепляете злобность Терцета мужеством Агамемнона». «Сэр, ваши речи непонятны для меня», — сокрушенно промолвил Бродобрей, снова разочаровавшись в своем клиенте и ощущая крайнюю неловкость. «Непонятны, сэр», — выразительно повторил он. «Но держать человека за нос во время работы вам вполне понятно. Боюсь, мой добрый Бродобрей, что эта привычка неосознанно взрастила ваше неуважение к людям. Но скажите мне, хотя я вполне понимаю смысл этого объявления, его цель мне непонятна. В чем она состоит? «Вот теперь я немного понимаю вас», — облегченно сказал Бродобрей, радуясь возвращению к разговорной речи. «Я нахожу это объявление очень полезным, так как оно во многом избавляет меня от неоплачиваемой работы. До того, как я повесил его, иногда возникали очень неприятные ситуации». «Но в чем цель? Конечно же, вы не подразумевали, что испытываете недоверие к людям. К примеру, сейчас он отложил свой галстук, распахнул ворот рубашки и снова устроился на парикмахерском троне, при виде чего Бродобрей механически наполнил чашку горячей водой из медного чайника над спиртовкой. «К примеру, если я сейчас скажу вам, цирюльник, к сожалению, сегодня у меня в карманах нет мелочи, но побрейте меня, и завтра я обязательно расплачусь с вами. Предположим, если бы я сказал это, вы бы мне поверили, правда? Вы имели бы доверие ко мне». «Но я же вижу вас, сэр», — услужливо отозвался Бродобрей, взбивавший кисточкой мыльную пену. «А поскольку это вы, сэр, я даже не стану отвечать на вопрос. В этом нет надобности». «Конечно, конечно, если посмотреть с этой стороны. Но в качестве предположения. Вы бы доверились мне?» «Ну, да. Да». «Тогда к чему эта вывеска?» «О, сэр, не все люди такие же, как вы», — последовал заранее подготовленный ответ. И, как бы для того, чтобы закрыть дискуссию, Бродобрей стал ровными движениями наносить пену. Однако это действие было остановлено по жесту клиента, пожелавшего продолжить разговор. «Все люди не такие, как я. Тогда я должен быть либо лучше, либо хуже большинства людей. Вы едва ли имели в виду, что я хуже остальных?» «Нет, вряд ли. Тогда остается думать, что вы считаете меня лучше большинства других людей. Но я недостаточно тщеславен, чтобы поверить в это. Хотя, признаться, несмотря на мои лучшие усилия, мне так и не удалось полностью избавиться от некоторого тщеславия. Но это тщеславие, цирюльник, крайне безобидное, полезное, удобное и приятное экстравагантное чувство. Ваша правда, сэр. И говорите вы так, что слушать приятно. Но пена уже остывает, сэр. Лучше холодная пена, чем холодное сердце. К чему эта холодная вывеска? О, меня не удивляет, что вы уклоняетесь от признания. В глубине души вы чувствуете, какой низменный намек в нем содержится. Тем не менее, цирюльник, когда я гляжу вам в глаза, которые почему-то напоминают мне о вашей матери, которая должна была часто заглядывать в них, осмелюсь предположить, хотя вы можете думать иначе, что дух этой вывески противен вашей натуре. Ибо если оставить в стороне деловые соображения и рассмотреть это дело в абстрактном свете... Короче говоря, предположим, если вы видите незнакомца, который случайно отвернулся от вас, но видимая часть его лица выглядит очень респектабельно, каким же... Цирюльник, я взываю к вашей совести, к вашему милосердию. Каким будет ваше впечатление об этом человеке с моральной точки зрения? Даже если это незнакомец, смогли бы вы, с учетом сказанного, решительно определить его как негодяя? «Разумеется, нет, сэр!» — возмущенно воскликнул Бродобрей. «Никоим образом!» «То есть по его лицу?» «Обождите, сэр!» — сказал Бродобрей. «Как вы помните, я не видел его лица, поскольку он отвернулся». «Да, я и забыл. Ну, тогда по затылку. Сможете ли вы с какой-либо вероятностью определить, что это достойный и честный человек?» «Возможно, и смогу, сэр». «Тогда не будьте так нетерпеливы с вашей кисточкой. Предположим, что честный человек встречается с вами поздним вечером в каком-нибудь темном углу парохода, где его лицо остается невидимым, и просит вас довериться ему ради бритья. Как тогда?» «Я не стал бы ему доверять, сэр». «Но разве честному человеку нельзя доверять?» «Что?» «А, ну да, сэр. Вот, теперь вы понимаете». «Что я должен понять?» — спросил сконфуженный Бродобрей довольно раздосадованным тоном. «Что вы противоречите самому себе, не так ли?» «Нет», — упрямо возразил тот. «Уважаемый цирюльник», — серьезно произнес незнакомец после небольшой паузы. «У врагов нашего рода есть пословица, что неискренность есть самый распространенный и закоренелый из человеческих пороков. Последнее препятствие на пути к исправлению отдельных людей и мира в целом. Разве вы в вашем упрямстве по этому поводу не придаете законность этому клеветническому измышлению? «Да что же это такое?» — вскричал Бардабрей, потерявший терпение, а вместе с ним и уважительность. «Вы будете бриться или нет?» «Я с удовольствием побреюсь, но, пожалуйста, не надо так повышать голос. Если вы будете жить, скрежеща зубами, как вот сейчас, это будет очень неуютная жизнь. Моя жизнь в этом мире так же уютна, как ваша или любая другая», — воскликнул Бардабрей, скорее раздраженный, чем успокоенный, мягкостью тона своего собеседника. «Я часто замечал, что некоторые люди с гневом отвергают любые намеки на свое несчастье», — задумчиво пробормотал незнакомец себе под нос. «В то время как другие люди безразличны к подобным инсинуациям, ибо считают счастье вторичным благом и низшей формой благодати. Скажите, цирюльник», — он с невинным видом поднял голову, — «вы считаете себя высшим существом?» «Все это пустые разговоры», — по-прежнему раздраженно заявил Бардабрей. «Я уже говорил, что все эти словоизлияния непонятны для меня. Через несколько минут я собираюсь закрыть мою лавочку. Вы будете бриться?» «Приступайте к делу, цирюльник», — запрокинув лицо, как чашечку цветка. «Что вам мешает?» Бритье началось и продолжалось в молчании, пока, наконец, не понадобилось подготовить еще немного мыльной пены. Это предоставило возможность вернуться к теме разговора, хотя такое желание имелось только у одного собеседника. «Цирюльник», — это было произнесено с осторожным дружелюбием, словно двигаясь ощупью. «Прошу вас, цирюльник, проявите немного терпения. Поверьте, я не хочу вас обидеть. Я тут поразмыслил насчет предположения о человеке, который отвернулся от вас. Не могу избавиться от впечатления, что с вашими враждебными ответами на мои вопросы вы показали себя большим оригиналом в отношениях с другими людьми. Иными словами, вы то доверяете людям, то не доверяете им. Теперь мне хочется спросить, считаете ли вы, что разумной позицией для разумного человека будет опираться на доверие с одной стороны и на подозрительность с другой стороны? Не кажется ли вам, что нужно сделать выбор между первым и вторым? Не думаете ли вы, что логичность требует от вас сказать «я доверяю людям» и убрать вашу вывеску, либо сказать «я никому не доверяю» и сохранить ее? Это бесстрастное, если неуважительное обращение произвело определенное впечатление на Бардабрея и, соответственно, успокоило его. Вопросительная интонация ввергла его в задумчивость, так что вместо установки чайника на спиртовку для новой порции горячей воды он остановился на полпути с чашкой в руке и сказал: «Сэр, я надеюсь, что вы не держите на меня зла. Я не говорил, не говорю и не скажу, что подозрительно отношусь ко всем людям. Но я говорю, что незнакомцам не стоит доверять, а поэтому...» Он указал на табличку «Кредит не обслуживаем». «Но прошу вас, послушайте», — укоризненно отозвался незнакомец, не обманываясь изменившимся настроением Бардабрея. «Послушайте. Разве то, что нельзя доверять незнакомцам, не подразумевает, что люди в целом недостойны доверия? Ведь в общем и целом большинство людей не знакомы друг с другом, не так ли?» «Полно, полно, мой друг», — торжествующим тоном. «Вы же не Тимон, который считал человечество недостойным доверия. Снимите вашу вывеску, она отдает мизантропией. Это почти то же самое, что Тимон начертал углем на лбу черепа в пещере. Снимите ее, цирюльник. Снимите прямо сегодня. Доверяйте людям. Поставьте маленький эксперимент по доверию в ходе этой короткой поездки. Давайте же. Я филантроп и гарантирую, что вы не потеряете ни цента». Бардабрей холодно покачал головой и ответил: «Прошу прощения, сэр, но у меня есть семья».